Глава 11. Галя. Завтракаем. Лёва с Юлей жуют подозрительно, перемигиваются и улыбаются друг дружке. Клянусь, иногда мне кажется, что они умеют общаться телепатически, потому что шалят они удивительно синхронно. Так, словно одна и та же идея одновременно закрадывается в их светлые головы. Мирон, потрепанный, словно после ночи куража, сидит, задумчиво пялись в чашку с кофе. Он таким и пришел, или это мои ангелочки так сбили с него спесь? Ешь, а то не достанется, пододвигаю к нему тарелку с оладьями. Мои шустрики быстро все умнут. Да, спасибо. Берет одну, кусает. Я вся напрягаюсь. В присутствии Мирона все вокруг кажется мне другим. Я будто смотрю на свою жизнь его глазами. Разглядываю простенькую посуду, чуть облупившийся угол стола, наш незатейливый завтрак. Он ведь привык совсем к иной жизни, к ресторанам, серебряным приборам, фарфору и сложным мишленовским блюдам, да? «Очень вкусно», — говорит Мирон, ложкой зачерпывая клубничное варенье. «Как у бабушки. Это домашнее?» «Да, свекровь варила». «Свекровь?» Медленно. Кивает, будто делает какие-то свои выводы. «А где же ваш, ну, настоящий папа?» Юля тут же открывает рот, набитый едой. «А он у нас...» «Нигде, перебиваю. Это тебя не касается». «Ладно». Мирон пожимает плечами. Передай свекрови, что это отвал башки. Оладьи, кстати, тоже. Неужто его светлость в восторге от крестьянской еды? Ты о чем? Ну, твой повар наверняка более изобретателен. Галь, у тебя слишком примитивные представления о жизни обеспеченных людей. Так повара нет? Провокационно моргаю. Есть вообще-то, но... А кто твой любимый супергерой, дядя Мирон? Встревает в разговор Юлька и с интересом заглядывает в его лицо. «Никто? Как это?» Лёва в таком шоке, что перестает жевать. «Вот так, нет любимого». «У всех есть любимые супергерои». «Я сам себе супергерой». «И какая же у тебя суперсила?» Со скепсисом. «Деньги зарабатывать». «Это не суперсила. Мама вот тоже деньги зарабатывает». «Да, и ваша мама тоже супергерой». Встречаемся с Мироном взглядами. «Нет, мама у нас волшебная фея, королева единорогов», — хохочет Юлька, а Мирон давится оладьей. «Дядя Мирон, ты что ли единорогов не любишь?» «У меня, кажется, аллергия на лошадей с сегодняшнего дня». «Хотите, научу вас парочке своих супергеройских словечек?» «Ага». Дети с готовностью мотают головами. «Первое. Договор. Мы с вами заключаем договор на несколько дней, согласно которому дядя Мирон в обществе других людей находится под строжайшим запретом. Только папа». «Папа, ты купишь мне пианино?» Юлька строит свою самую умильную рожицу и внушает что-то взглядом Мирону. Гипнотизирует. «Ага, она это умеет». Следующая супергеройская фразочка. Материальное поощрение. «А если вы будете делать все правильно, я буду вас за это награждать. А если нет?» Лёва хмурится. «А если нет, то в силу вступает третья фаза – штрафные санкции». «Это как?» «За плохое поведение я буду конфисковывать у вас по одной ранее подаренной игрушке». «Так нечестно». «Честно, мы же все с вами взрослые люди, верно?» «Верно», – хором расстроено. «Договор для всех один, его правила распространяются не только на вас, но и на меня, и даже на вашу маму». «Ты и у мамы будешь забирать игрушки?» Юлька открывает рот, пораженный до глубины души авторитетом Мирона. «Только если она будет баловаться». Мирон с улыбкой поворачивается ко мне. «Галь, а ты сама почему ничего не ешь?» Я чуть подпрыгиваю, так засмотрелась на этот странный словесный пинг-понг. «Да я просто слежу, чтобы ты все не слопала, а то аппетит у тебя погляжу, что надо». Он усмехается, но взгляд его все равно остается задумчивым. Я понимаю, что даже не притронулась к еде. Все время ловлю себя на том, что смотрю, как он пьет кофе, как вонзаются его ровные белые зубы в оладьи. Надо же, какой-то напыщенный сноб завтракает среди простолюдинов. Наверное, для него это развлечение – очередное приключение, которое никак не отразится на его дальнейшей жизни. Для моей же семьи это шанс. «Мне нужны размеры одежды и обуви», — внезапно говорит Мирон, прерывая мою рефлексию. «И твои, и детей. Я пошлю человека, он соберет вам гардероб под стать семейству Авериных». Я чувствую, как кровь приливает к щекам. Человек соберет гардероб. И любая бы порадовалась на моем месте, но мне становится стыдно за то, что в моем гардеробе нет вещей из шерсти мериноса и трусов от китайского тутового шелкопряда. Но прежде чем успеваю ответить, Юля задевает рукой стакан с кофе и опрокидывает прямо на Мирона. Я оставленно мычу. Эта рубашка наверняка стоит, как две моих зарплаты. Ой! Юля виновата, складывает ладошки на груди лодочкой. Прости, папочка, я случайно. Ничего. Мирон хватает полотенце, промакивает рубашку. Теперь будут штрафные санкции. Санкции? Нет, обойдемся предупреждением. Юль, а я просила вас не баловаться за столом. Подскакиваю. Иди, снимай, застираю. Брось, само высохнет. Высохнет, и тогда точно не отстирается. Снимай. Он кивает и, усмехаясь, поднимается из-за стола. Я иду в комнату, открываю шкаф, судорожно подыскивая что-то, что ему подойдет. Глаза цепляются за старую футболку мужа. Достаю. На секунду подношу к лицу, она еще хранит в себе его запах. Втягиваю носом, и он заполняет каждый уголок моих легких. А воспоминания обрушиваются, но я тут же отгоняю их, отмахиваясь и от запаха, и от колючих эмоций, как от мух. Закрываю глаза на секунду, глубоко вздыхаю и иду к Мирону в ванную. Толкаю дверь. Вот, держи. Застываю с протянутой футболкой. Мирон стоит передо мной без рубашки, крепкий торс, бронзовая кожа, выраженные, прорисованные мышцы груди и пресса. Вау! Куда ты смотришь? В глаза смотри! Так, слюни вытри, Донская. Ты чего себе позволяешь? Зачем на него так таращишься? Будто мужика впервые увидела. Не впервые, конечно, но у меня уже так давно никого не было, что я начинаю сексуализировать совершенно неподходящие ситуации. Вот как сейчас. Краснею. Мне кажется, все мысли транслируются сейчас прямо на мое лицо бегущей строкой, потому что Мирон подмигивает и самодовольно играет мышцами груди. У меня дергается глаз. Футболка, в общем, думаю, тебе подойдет. Костюма супергероя у меня, увы, нет. Он смотрит на меня с лукавой улыбкой и поднимает бровь. Очень жаль. Трусы поверх трико — мой фетиш. Швыряя футболку ему в лицо, забираю рубашку и выставляю Мирона из ванной. Уперевшись руками в раковину, медленно дышу. Спокойно, Галя, держи при себе свои буйные фантазии. Он — твой работодатель, так что никаких диверсий в личную жизнь. Какую жизнь? — ехидничает и внутренний голос. Ну, личную, или как там это можно назвать. Застирываю рубашку и возвращаюсь на кухню. Дети спорят, кто следующий из них обкатывает нового скакуна, а Мирон спокойно разламывает вилкой оладью пополам. Накалывает, обмакивает варенье и встает из-за стола. Подходит. Ловит мой взгляд и без всякого предупреждения подносит вилку к моим губам. Ты ничего так и не съела за завтраком. Значит, придется кормить тебя принудительно. Открывай рот. А в нос бьет сладкий запах. Ошеломленно смотрю в его потемневшие глаза и послушно открываю рот, словно кукла, надетая на руку кукловода. Ощущаю на губах густой сироп. Такой же густой сироп топит меня изнутри, затуманивая мозг. «Жуй, Галя!» — смеется. Галя жует. «Ну как? Вкусно!» Мирон все еще смотрит, не отрываясь мне в глаза, словно изучает. Зрачки огромные, как у кота, заприметившего легкую добычу. И вот этот момент, такая простая, но неожиданно интимная ситуация, заставляет меня вдруг почувствовать что-то странное. Он хорош в роли мужа. Тут же даю себе ментальную пощечину. Ну куда, куда тебя несет, дуреха наивная? Забыла, что между вами пропасть размером с Евразию. Такие, как он, на таких, как ты, не женятся. Максимум. Пользует в свое удовольствие, чтобы уже наутро забыть. А союзы они заключают, исходя из иных интересов. Выгодная партия, слияние бизнеса, благородная кровь, статусы и прочая шелуха, от которой ты крайне далека. Мезальянс явно не то, что Мирона интересует на самом деле, так что не нужно очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Встряхиваю головой, избавляясь от жгучих мыслей, неожиданно больно бьющих по моему самомнению. Соберу детей. Опускаю взгляд, разрывая наш неприлично затянувшийся зрительный контакт. Куда? У нас следующий урок. Как выгулить детей и не тронуться умом? А, погоди, а отдыхать когда будем? Забудь. Родительство — это работа без перекуров и перерывов на обед. Мирон удивленно крякает. А никто тебе не обещал, что будет легко, папаша.